Именно так и звучит в оригинале фамилия Фолюбера. Он шел легким шагом по теплому белому гравию в саду Гесперид, и красивые звери с шелковистой шерстью лизали ему пальцы ног. В греческой мифологии сад с золотыми яблоками, которые охраняли нимфы Геспериды, воображая, что он идет по саду Гесперид, тщедушный и застенчивый Фолюбер во сне видит себя Гераклом, которому удалось украсть золотые яблоки. Тут он проснулся, осторожно снял с большого пальца ноги ручную улитку Фредерику и вернул ее на исходную позицию с таким расчетом, чтобы она снова добралась до него к завтрашнему утру. Фредерика фыркнула, но промолчала. Скорее всего, Виан имеет в виду Фредерика Шовело, одного из основателей и директора клуба «Табу» с 1947 года, центра квартала Сен-Жермен-де-Пре. В кафе «Табу» играл оркестр Клода Абади. Фолюбер сел на постели. Каждое утро он не спеша размышлял, избавляя себя от необходимости думать днем, а тем самым от многочисленных неприятностей, докучающих людям беспорядочным, дотошным и беспокойным, которые во всяком действии видят предлог для размышлений, бесконечных, прошу извинить меня за длинную фразу, а зачастую и беспредметных, поскольку о предмете они при этом забывают. Необходимо было продумать, первое, во что себя облачить, второе, чем себя подкрепить за завтраком, третье, как себя развлечь. Вот и все, потому что было воскресенье, и вопрос о том, где раздобыть денег, был уже решен. Фолюбер по порядку обдумал все три задачи. Он тщательно умылся, энергично почистив зубы и высморкавшись двумя пальцами, и стал одеваться. По воскресеньям он всегда начинал с галстука и кончал ботинками, прекрасная утренняя зарядка. Он достал из ящика пару модных носков, из чередующихся полосок синяя полоска, просвет, синяя полоска, просвет и так далее. Когда носишь такие носки, можно красить ноги в любой цвет. Его видно между полосками. Фолюбер был робок и потому выбрал яблочно-зеленый. В остальном он оделся как обычно, если не считать синей рубашки, и сменил белье, ибо думал о том, что ему предстоит в-третьих. За завтраком он подкрепился селедкой под норковой шубой, политый нежным маслом, и съел булочку, свежую как глаз, и как глаз, обрамленную длинными розовыми ресницами. Наконец он позволил себе поразмыслить о предстоящих воскресных развлечениях. Сегодня был день рождения его друга Леобиля, и по этому случаю устраивалась вечеринка. При мысли о вечеринках Фолюбер погрузился в глубокую задумчивость. Дело в том, что он страдал болезненной застенчивостью и втайне завидовал смелости тех, кого должен был сегодня увидеть. Ему хотелось бы обладать ловкостью Грузнье в сочетании с пылкостью Додди, шикарной элегантностью Ремонфоле и привлекательной суровостью Ремонфоле.